14 и 15 сентября партия Аалам Киргизстана и Угандийский национальный исполком панафриканского движения в своих заявлениях приветствовали испытание взрыва ядерной боеголовки Каиндер, продемонстрировавшей по всему миру мощь чучейской ядерной державы.